Можете мне поверить, отнюдь не пытаю злорадством по этому поводу. Скажу вам больше, капитан Зо тоже не намерен злорадствовать. Что тут скажешь? Такова жизнь. Итак, эта стерва была тут, сказал Бунак, ни на кого не глядя. Лично мне эта компания, он мотнул понуро опущенной головой в сторону благодушно ухмылявшегося Блая, никак не по нраву. Но это одно, а ведьма совсем другое. Короче, она, гадина, уцелела. Она обернулась, понимаете? Нас спаслось человек 30 из всей команды. Не вас спаслось, дрожайший мореплаватель из подгородской кляксы, а мы вас благородно подобрали в шлюпки. Любезнейшим тоном поправил боцман Блай. А могли бы и картечью шарахнуть, или просто оставить болтыхаться в открытом море. Улавливать нужно такие нюансы и ценить благородное обхождение. Блай, с досадой сказал Сварог. Да я просто нюансы расставляю. Потом как-нибудь, ладно, сказал Сварог. Ну-ну, продолжайте. Нас спаслось человек 30, сказал Бунак. Я цеплялся за обломок, и неподалеку оказался какой-то странный тип. На вид ничего особенного, невидный, молодой такой, щупленький, с перепуганной рожей. Тогда мне в голову не пришло, в чем заключается странность. Не до того было, не отошел еще от случившегося. А потом, когда нас благородно поместили в трюм, благородно дали жратвы и питья, когда было время поразмыслить, я и сообразил. Не было у нас на борту такого типа, понимаете? Корабль — это вам не столичный город с его многолюдьем. На корабле всех прекрасно знаешь, всех наперечет, но тот тип был мне совершенно незнаком. Так вот, теперь его нет. Когда нас загоняли в труп, он был среди всех, а теперь его нет. Я нарочно обошел весь трюм, присмотрелся. Нет его больше, понимаете? Боцман Блай, подпирая косяк, таращился в потолок со страдальчески скептическим видом. Весь его облик показывал, что он воздерживается от едких замечаний исключительно из уважения к Сварогу. Что поделать, он попросту не понимал, о чем идет речь. Зато Грельфи понимала. Она вскочила со стула так, словно на ней не висела груза прожитых лет, одним скачком оказалась перед палубным мастером и торжествующе заорала: «Ага! Вот оно!» И добавила печальнее: «Но раз я ее не чуяла, она, погонь молодая да ранняя, точно сильнее. Что же, что? Тоже или невидимкой сделалась, хотя я и не пойму, какая ей от того выгода, или... Боцман, у вас на корабле крысы есть?» Блай пожал могучими плечами. «А на каком корабле их нет?» «Есть, конечно. И прекрасно, по-моему. Когда на корабле не остается крыс, дела, соответственно, плохи. Или крысой ушмыгнула», — убежденно сказала Грельфи. «Полагаете?» — очень серьезно спросил Сварог. «Запросто. Ведьма она, судя по всему, сильная, а значит, умеет оборачиваться. Если ушмыгнула, ищи ветра в поле. Сигур, конечно, остров невеликий, но все же и не клочок. Чтобы отыскать на нем одну единственную крысу, к тому же с человеческими мозгами, целой армии будет мало. Да ее у нас под рукой и нет». «Вы про что?» — — спросил Блай, недоуменно поворачивая голову то к ней, то к Сварогу. Грильфи менторским тоном сказала: «Про ведьму, которая обморочила Джагеддина, а потом замешалась в толпу в облике ничем не примечательного матросика и, подозреваю, смылась из трюма, обернувшись крысой. Вас это, надеюсь, не удивляет, милейший боцман?» «Святая правда», — серьезно поддержал Сварог. Блай поскреб пятерней в нагло бритом затылке. «Ну, вам-то я верю, милорд, то есть, ваше величество, да и нашей старушке тоже. Ведьма, говорите?» «А что тут удивительного? Мы с капитаном видывали вещи и диковиннее. Думаете, сбежала?» «Нужно проверить», — сказала старуха. «Пойдемте-ка, не откладывая. Сильнее она там или нет, но от трижды сбрызнутого сита еще ни одна ведьма не спряталась, не припомню я такого случая. Пошли!» Она первой ринулась к двери, пылая азартом и боевым задором. Следом заторопился Блай, подталкивая меланхоличного пленного. Сварог вышел на палубу последним. Он никуда особенно не спешил, справедливо полагая, что в данном случае будет лишь путаться под ногами у специалиста, а значит, Грильфи прекрасно обойдется и без него. Божий любимчик мирно стоял на якоре в захеревшем порту города Сигура, столицы одноименного крохотного королевства, осколочки некогда обширной и богатой земли, 900 лет назад по каким-то неведомым причинам ушедшей под воду. Столица, которую сейчас Сварог наблюдал, стоя у борта, являла собою жалкое зрелище, поскольку во всем этом кукольном королевстве жило-поживало 1010 народу, не более. Кое-где еще сохранились величественные, почти не развалившиеся здания, построенные в незапамятные времена былой обширности и славы. Они были разбросаны на значительном пространстве, а между ними теснились гораздо менее презентабельные современные домишки. То зияли обширные пустые пространства, заросшие лесами. Вид был удручающий, конечно, но за 900 лет местные как-то приспособились. Так уж вышло, что крестьян и ремесленников тут осталось крайне мало. Именно они в первую очередь и бежали из медленно погружавшейся в глубины моря страны, а дворян осталось огромное количество. И пропитание ради им волей-неволей пришлось освоить занятия, до того почитавшиеся презренными, и рыбачить в море выходили, как миленькие, и рубанком научились орудовать.